Глупая, зачем мне спрашивать? Я и так знаю, что кончено. Да, Атуа, все кончено. Мы не напрасно трудились. Все умерли, Клеопатра, Ирада, Хармиана. Один лишь я остался жить. Старуха выпрямила свои согбенные плечи и воскликнула. Ну вот, теперь позволь и мне отойти с миром. Ибо исполнились мои желания. Твои враги и враги Кемета мертвы. Ах-ах-ах! Не зря я жила на этом свете больше срока, отпущенного людям. Я выполнила назначенное мне богами. Долго я собирала росу смерти, и вот твои враги ее, наконец, выпили. Упала корона с этого надменного лба. Повержена в прах та, что столько лет бесславила Кемет. Ах, почему я не видела, как умирает эта распутница? Довольно, Атуа, довольно. Мертвые принадлежат царству мертвых. Осирис тотчас призывает их к себе, и вечное молчание смыкает их уста. Не надо оскорблять великих после того, как они пали. Давай лучше поспешим, нам надо плыть в Абидос, ведь еще не все завершено. Плыви, Гармахис, плыви, мой внук. Я уже не буду сопровождать тебя. Я не могла позволить моей жизни оборваться лишь потому, что жаждала покарать твоих врагов. Теперь я развяжу узел, который держит мою жизнь, и отпущу мой дух на свободу. Прощай, царевич, паломница закончила свой путь. Гармахис, мое дитя, я любила тебя всю жизнь с колыбели. Люблю с такой же нежностью и сейчас, но больше в этом мире я не смогу делить с тобой твои невзгоды. Иссякли мои силы. Прими мой дух, Осирис. Ее дрожащие колени подогнулись, она медленно опустилась на пол. Я подбежал к ней, поднял на руки, стал вглядываться в ее лицо. Она была мертва. Я остался один на этом свете, без единого друга, который поддержал бы меня. Я вышел из дому и пошел по улицам. Никто меня не остановил, ибо весь город был в смятении. Добрался до гавани, где меня ждало заранее приготовленное судно, и покинул Александрию. На восьмой день я высадился на берег и зашагал пешком мимо возделанных полей туда, где должна была решиться моя судьба, к священным храмам Абидоса. Я знал, что здесь, в святилище божественного Сети, возобновилось служение богам. Это Хармиана убедила Клеопатру смягчиться и отменить запрет, а также вернуть храму земли, которые когда-то отняла, хотя с его богатствами Клеопатра не пожелала расстаться. Храм подвергся очищению, и вот сейчас, во время мистерий, посвященных Осирису и Исиде, здесь собрались верховные жрецы всех древних храмов Египта, чтобы отпраздновать возвращение богов в их священный дом. Я вошел в город. Был седьмой день празднеств в честь Осириса и Исиды. По улицам, которые я так хорошо помнил, велась нескончаемая процессия. Я влился в нее, и когда мы прошли сквозь храмовые ворота, между могучими пилонами, и вступили в неподвластные разрушительной силе времени залы, я вместе со всеми запел торжественные слова призывания. Как хорошо я их знал! Несем свою скорбь мы в залы великого храма, несем свою скорбь в семь его древних святилищ. Пламенно молим светлого Бога, воскресни,

и все позабыл ради этой распутной Клеопатры. «Да, это правда», — сказал я и поднял голову. Гармахис предал заговор и все забыл ради Клеопатры. Достойнейший из достойных, этот Гармахис — я. Ошеломленные жрецы и сановники воззрились на меня. Кто-то вскочил с кресла, начал взволнованно говорить, другие молчали. «Да, я тот самый Гармахис, тот самый изменник, трижды клятва преступник, предавший моих богов, мою отчизну, мои священные обеты. И я пришел сюда сказать все это вам. Я учинил божественное правосудие над той, что погубила меня, и отдала Египет Риму. Много лет я упорно трудился и терпеливо ждал. И вот теперь, когда моя мудрость и вдохновение разгневанных богов помогли мне совершить возмездие, я принес на ваш суд мои преступления и мой позор. Я готов принять кару, которая должна постигнуть предателя». «Ты знаешь ли, какая казнь ждет нарушившего священную клятву? Ту клятву, которую не должно нарушать?» Зловеще спросил меня тот из жрецов, который первым узнал во мне Олимпия. «Да, знаю», — ответил я. «Я жажду этой казни». «О ты, который был Гармахисом, рассказывай же нам, как все произошло». И я спокойно, ясно поведал им о своих злодеяниях, не утаив ни одного. И с каждым моим словом их лица все мрачнели. Я понял, что милости ко мне у них не будет. Да я ее и не просил. А если б попросил, они бы вознегодовали. И вот я, наконец, закончил свой рассказ. Жрецы велели мне удалиться и стали решать мою судьбу. Потом снова призвали к себе. И самый старший среди них, всеми почитаемый 90-летний верховный жрец храма божественной Хатшепсут Истапе, торжественно возгласил: «Гармахис, мы обсудили все, что ты нам сейчас рассказал. Ты совершил три самых тяжких преступления, какие только может совершить на этом свете человек. Ты вверг в несчастье наш Кемет, порабощенный ныне Римом. Ты нанес жестокое оскорбление Небесной Матери Исиде. Ты нарушил священную клятву. Тебе известно, что для всех этих преступлений есть лишь одна кара, и мы приговариваем тебя к ней. Да, ты лишил жизни распутницу, которая соблазнила тебя на путь бесчестия. Ты назвал себя самым гнусным злодеем, который когда-либо стоял среди этих стен. Но все это не смягчило наш приговор. О, ты, нарушивший священные обеты жрец, продавший свою отчизну египтянин, лишившийся своей законной диадемы фараон, и на тебя падет проклятие Менкаура. Здесь, где мы венчали твою главу двойной короной, мы приговариваем тебя к казни. Иди в темницу и жди, когда падет меч судьбы. Сиди там и вспоминай, какое тебе было уготовано величие, и сравнивай утраченный блеск с бесславным концом, который тебя постиг. Быть может, боги, которым по твоей вине скоро перестанут поклоняться в этих святынях, проявят к тебе милосердие. От нас его не жди. Уведите его». Меня схватили и повели прочь. Я шел, опустив голову, не поднимая взгляда, и все же чувствовал, как жгут меня их горящие гневом глаза. Такого мучительного позора я за всю свою жизнь не переживал.